«Но мы же вчера рассчитались», — буквально понял пехотинец, — «и отдали деньги вперед». «Не могу уйти так, не отплатив», — полковник тяжело вздохнул. «Ладно бы в честной драке взяли, а то чем-то напоили и скрутили сонных. Подлости я никому не прощаю. Пойду сейчас и выправлю спину этому горбуну. Я иду с тобой». «Да пора бы нам разойтись, парень. Сербы не любят янки. Ты их только раздразнишь и испортишь дело. Сегодня я увидел, как они любят русских», — усмехнулся Джейсон. «Кого хотели вперед отправить на тот свет, тебя или меня?» «Ладно», — согласился полковник. «Как старший по званию и возрасту требую полного подчинения». Они подобрались к дому. Все-таки это была корчма. Несмотря на ранний час, возле нее стоял мятый, ржавый, явно свалочный лендровер с работающим двигателем. За стеклом на пассажирском месте виднелась голова человека. Не та ли машина, приехавшая, чтобы отвезти Арчеладзе в последний путь? Полковник подал знак Джейсону. Тот проскочил вдоль забора, где-то поднырнул под него и через минуту уже шел к машине валкой походкой заспанного похмельного человека. Постучал в стекло, потянул дверцу и молниеносно заскочил в просторную кабину. В тот же момент Арчеладзе перешагнул изгородь и поднялся на крыльцо корчмы. За дверью была полная тишина, однако из трубы валил дым. Подождал минуту, пока Джейсон выберется из машины, знаком показал ему спрятать автомат, видимо, отобранный у пассажира лендровера. В корчму входили, как вчера, открыто, широко распахнув дверь. У стойки стояли два усатых серба, одетых не по-сельски. Светлые пальто, шляпы, кашне. Оба нехотя повернули головы, а за прилавком на короткий миг мелькнула макушка корчмаря, мгновенно сориентировавшегося, раздумывать было некогда. Полковник рубанул одного по горлу и перепрыгнул стойку, сбивая глиняные кувшины. И чуть не сел на ствол автомата, который уже был в руках корчмаря. Успел бы сдвинуть предохранитель, пропорол бы очередью снизу. Арчеладзе схватился за автомат, норовя прижать противника к полу, но тот неожиданно проворно вскочил на ноги и стал выкручивать оружие из рук полковника. В тесноте было не ударить, не сделать маневра, с полок рушилась посуда, бутылки, под ногами хрустело стекло, корчмарь доставал ему чуть выше пояса, но длинные сильные руки напоминали медвежьи лапы, а в зале происходило что-то напоминающее танцы. Морской пехотинец прыгал, визжал и кувыркался, его противники метали в него стулья. Все это Арчеладзе видел боковым зрением, по бычьи бодаясь в узком проходе за стойкой. Наконец ему удалось вырвать автомат у корчмаря, и тот метнулся вперед, намереваясь подсечь полковника, не дать ему выстрелить. Арчеладзе перехватил его голову у своих ног, сдавил толстую шею и оторвал горбуна от земли. Тот засучил ногами, потеряв опору и сшибая остатки посуды с полок, и неожиданно, обхватив руками полковника, сделал рывок, хотел опрокинуть собственным весом. Арчеладзе перекинул его через прилавок, и только хлестанувшись об пол, корчмарь потерял способность к сопротивлению. Арчеладзе перескочил стойку, добавил своему противнику пинком, рассчитывая помочь Джейсону, бросился было к двери, куда отступал один из приезжих, однако пехотинец достал его ногой и опрокинул на пол. Второй уже ползал между ломаной мебелью, вероятно, искал выбитый из руки пистолет. Сербов оттащили в один угол, подобрали оружие. «Что, братья православные?» — спросил Арчеладзе. «Бей своих, чтобы чужие боялись». Пехотинца отчего-то вновь начало мутить. Он отошел к двери, приоткрыл ее и снова зарычал. Полковник отыскал кувшин с вином, предложил ему выпить, но тот замотал головой. «Не могу, мне плохо». «Что это с тобой, парень?» «Не знаю. Никогда такого не было». «Ты можешь подумать, я слабый?» «Нет, всегда был сильным. Однажды убил человека на тренировке, негра, и ничего не испытал».